Лена не помышляла о романе с Равенским. Не потому, что тот был примерным семьянином. Напротив, всеядным бабником. Совсем как морковка, пробившаяся сквозь асфальт. Листики можно пощипать, а чтобы вытащить из земли, читай, семьи, потребуется отбойный молоток. Лена делала ставку на Петрова. Ставку выиграла многодетная мать. А что, если безобразная сцена с Равенским обернется первой трещиной в асфальте? Вяло начавшиеся месячные он в суматохе принял за порушение девственности. Ее виск за крик боли. На забавные ошибки можно сыграть. Не давить, а мягко стелить, не навязываться. Стоя под душем, Лена обдумывала дальнейшие действия. На работу завтра не идти, сказаться больной. Сколько дней? Ну, 3-5. За 5 дней Равенский забудет, как мать родную зовут. Нужно продумать новый имидж. Лена отсутствовала 2 дня. Пришла в пятницу. Волосы, которые обычно кудрявым водопадом спускались на спину, она гладко зачесала назад. Собрала на затылке в сиротский узел. Новая прическа ее не портила. Как всякая красивая женщина, Лена была хороша и в образе светской львицы, и в обличье монахини. Она надела длинную черную юбку и скромненькую серую блузку, застегнутую под горло. — У тебя кто-то умер? — спросил Петров, увидев свою секретаршу. — Нет, — печально ответила она, — просто болела. Позже, когда Равенский поинтересовался у него, вышла ли Лена на работу, Петров крикнул: «Вышла! В трауре! Наверное, аборт сделала!» Юра сморщился, как от зубной боли. Петров удивился. Прежде Равенский не проявлял такой чувствительности. На выходные фирма сняла для коллективного выезда номера в подмосковном санатории, где прежде поправляла здоровье крупная номенклатура. Лена не вышла ни к ужину в пятницу, ни к завтраку в субботу. Равенский отыскал ее на полянке. 2 косички от висков, 9-й сарафан с оборочками, собирает цветочки. Он хотел извиниться и выяснить форму компенсации, так сказать, за свое опрометчивое поведение. Но Лена перебила его, подняла затуманенные слезами глаза. «Хочу, чтобы ты знал. Я давно тебя люблю. Любила. То, что случилось, это правильно. Так мне и надо. Невыносимо жалостно», — всхлипнула она. Вторая сцена любви состоялась на зеленом лугу и была не в пример первой нежной и долгой. Через месяц у Равенского уже не было сомнений, разводиться или не разводиться со Светой. Он не мыслил жизни без Леночки, потрясающе красивой, ласковой и нетребовательной. Рассказывая Зине историю замужества, Лена излагала легенду, в которую сама поверила. По ее словам, получалось, что она была безнадежно влюблена в Юру, терзалась страхами разрушить его семью. Как в песне, одним словом: «С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться». Но чувства взяли свое. Она, Лена, счастлива, что Юра стал ее первым мужчиной. Конечно, ужасно, что ему пришлось уйти от жены и сына, но ведь Зина знает, сама бросила Игоря. Иногда приходится доставлять людям боль. Накануне свадьбы Лена посетила могилу прабабушки, положила цветы и мысленно поблагодарила за чудные панталончики розового цвета. Союз Лены и Юры оказался прочным. У них была общая цементирующая страсть, по сравнению с которой все остальное служило вкраплениями в бетон – деньги. Лена стала заботливой женой, предугадывающей желания мужа. Единственное, чего она ему не прощала, — это измен. Скандалов не устраивала, заранее, как бородавки, выжигала возможных соперниц. Стараниями Лены в скором времени женский персонал фирмы «Класс» сплошь состоял из каракатиц в юбке.